688 гуру. Лишь бы пламень, горящий в груди, не погас. Лишь бы не затемнился свет сердца. Светильник во мраке горящий, если потухнет, не восторжествует ли тьма? Так первейшая обязанность носителя света будет его утвердить, что бы ни происходило вокруг. Непобедим свет, если осознан. Бессильна против него тьма, если он продолжает гореть, ее не страшась. Временно тьма, но свет вечен.